Я хотел бы найти Бога. В одном отдаленном селении перед праздником Рождества Христова было проведено много евангелизационных собраний. Просто и ясно проповедовалась Божья милость и спасение, которое мы можем найти только во Христе Иисусе. Проповедовалась эта весть всем людям, и старым, и молодым. Вблизи этой деревни были рудники, и мужчины, и женщины охотно приходили в церковь по окончании своей работы, где проповедовалось слово о кресте. Однажды вечером, когда евангелист хотел уже покинуть церковь, он заметил в заднем углу очень плохо одетого мальчика, лицо и руки которого ясно свидетельствовали о том, что он зарабатывал свой хлеб в рудниках. Мальчик продолжал сидеть, хотя уже почти все люди оставили церковь. И когда евангелист приблизился к нему, то мальчик посмотрел на него испуганным и вопросительным взглядом, не будучи в состоянии произнести ни одного слова. «Что ты хочешь, мой мальчик?» – спросил евангелист. «Я бы хотел найти Бога, но это, наверное, невозможно. Он меня, наверное, не примет», – был неожиданный ответ мальчика. «Мой сын», – сказал евангелист, – «Бог тебя так любит, что отдал своего единородного сына, чтобы ты не погиб, но имел жизнь вечную. Ты разве не слыхала сегодня об Иисусе Спасителе?» «О да, но если бы я точно знал, что эти прекрасные вещи есть и для меня». «Ты в этом можешь полностью увериться, если захочешь поверить Слову Божьему». И слуга Божий постарался с большим терпением и любовью объяснить бедному, не знающему мальчику драгоценное Евангелие. Но бедный Иосиф никак не мог понять Божьей любви именно к нему, бедному грешнику. «Иосиф, разве тебе никто никогда не оказывал благодеяния? Разве тебя никто не любит?» Мальчик задумался. «Разве ты никого не знаешь, кто так любил бы тебя, что готов был умереть за тебя?» Иосиф покачал головой, но вдруг произнес. «Может быть, если бы моя мать знала, что спасет меня этим, то она согласилась бы умереть за меня». Произнеся эти слова, он почувствовал, что в сердце его что-то шевельнулось и что немного света пролилось в его печальную душу. «Божья любовь гораздо больше любви твоей матери», – сказал евангелист. «Иисус Христос не только готов умереть за тебя, но Он уже давно умер за тебя. Он умер за твои грехи. Мы читаем в Библии, Римлянам 5:8, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мальчик подумал о своей бедной овдовевшей матери. Как много она работала и как экономила во всем, чтобы дать пропитание и одежду ему и его младшим братьям и сестрам. Как часто она, несмотря на страшную усталость, проводила ночи у его постели, когда он был болен. Да, она любила его. Но, ах, он не всегда бывал хорошим, ласковым по отношению к ней. Он часто бывал бессердечным и недовольным. И все же она его любила. В этом он ни минуты не сомневался. О, она его так любила, что готова была, он знал это, умереть за него, если бы знала, что этим спасет его от смерти. «Разве Бог нас так любит?» – спросил он наконец. И евангелист, отгадав его мысли, быстро ответил. «Да, так любит тебя Бог, но только еще больше». Удивительным блеском озарились глаза бедного мальчика. «Тогда я его также хочу любить от всего сердца». «Благодарение Богу, что мы должны и можем его любить», — сказал евангелист. «Но теперь обратись к нему, чтобы поблагодарить его за великую любовь, и обратись к нему с просьбой простить тебе все твои грехи и сделать тебя блаженным». С этих пор бедный Иосиф приходил каждый день послушать Слово Божье. День ото дня он все лучше и больше стал понимать весть о спасении. И когда через 2 недели евангелист уезжал с этой деревни, и многие протискивались к нему, чтобы последний раз попрощаться, подошел Иосиф и сказал со слезами на глазах. «О, я стал так счастлив! Я знаю теперь, что Бог меня любит! Как счастлив я, что впустил в свое сердце Господа Иисуса и принял Его в свое сердце!» «А ты, милый маленький слушатель, Имеешь ли такое счастье? Нет истинной радости, кроме радости общения с Иисусом. Ни одна человеческая любовь не может в действительности радовать человека. Кто узнал любовь Божью и кто может назвать Иисуса Христа своим личным спасителем, тот счастлив. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Псалом 34, стих 9.